«Идем, пора есть. Сегодня будет чем полакомиться». Джексон смотрел на яйцо. Оно раскачивалось все сильнее. «Это несправедливо. Никто никого не беспокоит, что случится с тобой. Они беспокоятся о Брэке, а о тебе нет. Давай же, малыш, разбей скорлупу, покажи им. Один хороший удар, и ты на воле». Джексон боком пробирался мимо каменных сидений яруса, пока яйцо не оказалось прямо под ним. Оно продолжало раскачиваться, словно повинуясь его призыву, но вблизи, на расстоянии длины дракона, не было никого. Что-то странное, судорожное было в том, как оно двигалось, словно заключенное в нем существо яростно, неистово рвалось наружу. Забыв обо всем, Джексон оперся о каменный барьер и спрыгнул на песок. Теперь он мог видеть крохотные трещины на яйце, мог различить доносившийся изнутри стук, мог наблюдать, как трещинки едва заметно увеличиваются. Он коснулся яйца, и оно показалось ему тяжелым, как камень, таким же тяжелым, как в памятный день их эскапады. «Я помогу тебе!» — закричал Джексон и пнул скорлупу яйца. Появилась большая трещина. Еще два сильных пинка, и она расширилась. Раздался жалобный крик. Кончик носа маленького дракона пробил тугую оболочку. «Ты хочешь жить, как хотел я, и ты нуждаешься только в небольшой помощи, как и я когда-то!» — кричал Джексон, цепившись пальцами в края щели. Толстые куски скорлупы падали на песок, толще и тяжелее, чем у других новорожденных драконов. «Джексон, что ты делаешь?» — крикнул ему кто-то, но было уже поздно. Он увидел толстую внутреннюю мембрану. Именно с ней не сумело справиться маленькое существо. Выхватив из-за пояса нож, Джексон одним движением разрезал скользкую пленку. Из нее, словно из сумки, выпал крохотный белый комок, весь не больше, чем тело самого мальчика. Джексон почти инстинктивно нагнулся, чтобы помочь малышу встать на ноги. И раньше, чем Флар или кто-либо из всадников успел вмешаться, полные обожания глаза белого дракона уставились на юного лорда Холдоруат. Запечатление свершилось. Не осознавая, какую проблему он только что породил, Джексон с изумлением повернулся к ошеломленным зрителям. «Он говорит, что его зовут Рут!» Глава 15. Вечер в Бенденвейре. Пир после запечатления. Выйти на дневной свет из самых дальних мрачных тоннелей Холда. Вот на что это похоже, думала Брекка. И Берт показал ей дорогу. Воспоминания заставили девушку содрогнуться, если ее разум снова соскользнет туда. Внезапно она почувствовала крепкое объятие рук Фнора, ощутила прикосновение мыслей Канта, услышала щебет двух огненных ящериц. Берт вывел ее с площадки к Фнору и Манори. Ее поразило, какими усталыми и печальными были они. Брека попыталась что-то сказать, но они не отвечали. Снор поднял ее на руки и понес в свой веер. Брека улыбнулась, увидев лицо любимого. Да, теперь она могла называть его так. Ее любимый, ее друг, радость ее сердца. Но как он изменился? Глубокие морщины сбегали от крыльев орлиного носа к уголкам рта. Запавшие воспаленные глаза потемнели. Волосы свалялись и висели космами. «Бедный мой, что с тобой случилось?» — тихо сказала она. Собственный голос, хриплый, ломкий, показался ей незнакомым. Стон. Нет, скорее рыдание вырвалось у него. Фнор прижал девушку к груди. Сначала осторожно. Потом, почувствовав тепло нежных ладоней на своем лице, обнял ее со всей силой. Брека вскрикнула. Он едва не раздавил ее. Но каким крепким было его объятие! Какое счастье дарило прикосновение сильных рук! Он зарылся лицом в ее волосы. В порыве радостного облегчения прижался губами к шее. «Брека, любимая, мы думали, что потеряли тебя!» Повторял он снова и снова, пока торжествующий рев Канта не заглушил его голос. «Что-то случилось?» «С головой!» Вздрогнув, пробормотала Брека. «Словно разум мой попал в капкан и утратил власть над телом. О, Фнор! Фнор!» Отчаяние, которое терзало ее все эти дни, внезапно выплеснулось наружу. Я даже ненавидела Канта.